Катя набрасывает на плечи Марины платок и сама усаживается на верхней ступеньке. Лина, проводив Малайку, тоже устраивается подле девочек. Говорить никому не хочется, воспоминания нарушены. «Слети к нам, тихий вечер!» – запевает Марина. Девочки присоединяются к матери. Голос мышки, серебристый и фальшивый, неуместно взлетает вверх. Лина, подперев рукой щеку, мастерски ведет в тору. Катя тоже не может остаться молчаливой. Свежий, сильный голос ее сразу укрепляет маленький хор. «Тебе поем мы песню, вечерняя заря!» Тихо повторяются слова, похожие на вечернюю молитву. «Слети к нам, тихий вечер!» просят взрослые и дети. И никто из них не знает, что этот тихий вечер – последний счастливый вечер на маленькой даче. Не знает Динка, что завтра она уже не увидит на заборе знакомого елочного флажка. Не знает Алина, в какую страшную ночь придется ей выполнять тайное и важное поручение Кости. Не знает мышка, сколько горьких слез прольет она о тех, кого любит. Не знает Лина, как тяжко испытывает своих верующих Пресвятая Богородица. Не знает Катя, что не там ищет она свою судьбу, где найдет. И не знает мать, наслаждаясь тихим материнским покоем, что не уберечь ей от горя неокрепшие сердца ее детей. И никуда не уйти ей самой от тяжких испытаний. «Слети к нам, тихий вечер!» Поют на крыльце, и вечер слетает, а за вечером идет ночь.